Я уговорил его открыть кабаре. Надо же было что-то делать. Кабаре называлось «Черная роза». И сразу привелось с большим успехом. Как-то случайно я рассказал Нуриддину о Слащеве и о том, что он нуждается. Добрый турок сразу предложил посылать ему хлеб на всю братью. У него была своя булочная. И обеды из нашего ресторана. Так продолжалось с полгода. Потом я потерял Слащева из виду. Еще через год я ушел из «Черной розы» и пел уже в загородном саду «Стелла». Хозяин его был знаменитый русский негр Федор Федорович Томас, бывший хозяин московского «Максима». Однажды вечером в «Стеллу» приехал Слащев. Он был с компанией неизвестных мне лиц, много пил и молчал. Я подошел к нему. Он обрадованно, но грустно улыбнулся. Его лицо изменилось до неузнаваемости. Это уже не был герой Перекопа, как его величали. Это был грустный, усталый, старый человек. Я, конечно, не претендую на точность или значительность своих выводов, но мне кажется, что чувствовал я его все-таки верно. Слащев любил родину и страдал за нее. По-своему, конечно. Он предложил мне вина. Мы помолчали. «А ты ведь действительно что-то знаешь», — вдруг раздумчиво сказал он. «Ну и ты ошибся, как я. Мы все ошиблись ужасно, непоправимо, непростительно ошиблись. Мы проглядели самое главное. Мы не имеем права жить». Он взял в руку деревянную палочку-мешалку, которую подают к шампанскому, и сломал ее. Его лицо скривилось в мучительной гримасе. «Хочешь послушать моего совета?» — спросил он. «Возвращайся в Россию!» Я молча кивнул головой. Увы, я это понял, едва ступив на берег Турции. Но поправить мою ошибку я уже не мог. Вскоре я узнал, что Слащев уехал в Советский Союз, а еще через несколько лет из газет мне стало известно, что его убил рабочий, брат одного из тех, кого он повесил в Джанкое. Просто, встретя на улице, вынул револьвер и убил. Советское правительство присудило его к 10 годам тюрьмы. Так окончилась жизнь этого странного и страшного человека. В Константинополе сначала все эмигранты были полны надежд. «Это ненадолго», — говорили спокойные, уверенные спекулянты, которым удалось кое-что вывести и кое-что заработать. Многие заходили в своем оптимизме еще дальше. «Англичане дают деньги, экипировку и вооружение», — говорили они. «Но они уже давали», — робко возражал я. «Будет сформирована новая армия, которая будет на английских кораблях отправлена и высажена». «Но они уже высаживали», — деликатно напоминал я. «Ничего. На этот раз это вполне серьезно». Возражать было бы напрасно. Какой-то купец из старых московских фамилий, не то Зотов, не то Филиппов или Морозов, даже принимал пари на любую сумму, что к Новому году будем в Москве. Некоторых подозрительных персонажей спешно вызывали в разведки и штабы, вели с ними какие-то переговоры. Много обещали, много предлагали. Немолодые особы сомнительной репутации, работавшие в «Осваге» и в «Белых разведках», делая хорошую мину при плохой игре, загадочно улыбались и иногда по большой доверенности интимно говорили: «Ждите больших событий, скоро поедем домой». А в Галиполи, на острове, тихо умирала бессильная разоруженная армия. А на другом острове, Принкипо, в настоящем земном раю среди роз, глицинии, магнолий, в лучшем отеле мира сидели, как в концлагере, русские беженцы на английском пайке и играли в карты на коробке корн-биф, консервов, проигрывая друг другу свои полуголодные пайки. С горя они отвинчивали дверные медные ручки и продавали их за гроши на барахолке, чтобы курить и пить турецкую водку. Старые желтозубые петербургские дамы в мужских макинтошах с тюрбанами на голове вынимали из сумок последние портсигары, царские подарки с бриллиантовыми орлами —